Глава 26, в которой герои держат совет и узнают последнее известие. Я плюхнулся на стул рядом с возбужденным Арчи, восторг которого не смог унять даже самый настоящий, умопомрачительно пахнущий рассольник с растягаями. Кирюха, скромно стараясь не попадаться на глаза напоказ насупившемуся Далину, шуршал по кухне, уговорив Антоху сесть уже и есть спокойно, а он тут самый чай нальет и все остальное сделает. Ух, зрелище было, по второму разу подступил ко мне Арчи, лошадка из облаков, а на ней девчонка огненная. А уж как Кирюха-то вопил, куда там пароходу, с тапком наперевес. Домовенок что-то буркнул в свое оправдание, весело улыбаясь и показав всем, как он ловко махал гномской обувью в полете под облаками, не каждая сабля так может. Лариска спит без задних ног, немного недовольно заявил нам Далин. Умаялась, слишком много впечатлений за один день. Друзья, это конечно, хорошо, но вдруг срочный взлет, соляры нам надолго не хватит, придется тонны три взять на борт при случае. Плохая идея, конечно, таскать горючее рядом с саламандрой, но ничего не поделаешь, да и взрослая она уже вроде бы, должна понять, что можно, а что нельзя. Все молча согласились, занятые рассольником, который сумел успокоить даже Арчи. А насчет соляры гном правду сказал, придется наполнить основные баки на всякий случай. Сейчас-то у нас полны только резервные, дальние от машинного отделения баки, ведь тянуло несмышленую саламандру к горючке, как ребенка ко вкусному мороженому, и риск пожара был слишком велик. Но теперь-то с ней можно договориться, можно что-то ей объяснить, и она должна понять, умная ведь девочка. До белорецких соляры хватит, вдруг спросил у меня Арчи. В обрез при штиле, наскоро прикинул я курс, должно было хватить, и даже с небольшим запасом, но перестраховаться никогда не помешает. Арчи понял это и язвительно хмыкнул, но я не стал с ним связываться. «Думаешь, белорецкие?» – ухватился за вопрос гном. «Туда завтра рванем?» «Белорецкие?» – утвердительно кивнул головой Арчи. «Кто же еще?» «Я с Пузаном переговорил, монастырь тот на их территории находится. Причем здорово перестроили его, укрепили и усилили, судя по описаниям, самая настоящая крепость. И ни хрена они там не боятся, вот что самое плохое». Гном только неопределенно кивнул головой и поморщился, как всякий всерьез повоевавший он не очень любил такие масштабные события и совсем не любил людей, что норовили такое устроить. «Наши там будут, конечно», – задумчиво сказал он, – «но только бы лучше без них, лучше бы эльфами обошлись, а церковь мы у себя и сами выкинем, десятина, это очень серьезно, хотя старейшины могут и оставить, да, но в любом случае ходить долгогривым придется по струночке». «Никого ваши не выкинут», – отмахнулся от него Арчи, – «там раскол самый настоящий, заявит, что вот мы хорошие, и к этим плохим с их десятиной никакого отношения не имеем, давайте их вместе бить, и все». «Посмотрим», – не стал спорить Далин, что было на него не очень похоже. «Все поели? Тогда ходу, не стоит заставлять Лару ждать. Лучше в случае чего на крылечке посидим, не растаем». Все снова молча с ним согласились, я быстро запихнул в себя последний кусок мяса со дна тарелки и схватился за остывший ровно так, как я люблю чай, все с той же жимолостью. Антоха, слышавший слова Лары про пирожок, отнесся к делу основательно. Он налил горячего супа в небольшой походный термос, от души нагреб растягаев в большой пакет, набросал в сумку еще каких-то разносолов из холодильника, нарезал хлеба, а чай он собрался тащить просто в нашем огромном чайнике. Уже на улице я перехватил у него этот чайник, заработав благодарность в личное дело. Кирюху мы оставили на хозяйстве, хотя он, деловой такой, намылился было с нами. Далин напомнил ему про обязанности трюмного, про спящую Лариску и домовой, пристыженно пискнув, рванул оберегать корабль. В странных вечерних сумерках мы гуськом пошли по тропинке, заодно вытащив из беседки закончившего писать отца Анатоля, вот черт, как же его все-таки там, по времени судить, солнышко еще стояло над горизонтом, но здесь, у берегов Медвежьего озера, скалы обрубали солнечный свет. Красиво тут, конечно, и от ветра защита есть, но слишком уж нарочито уединенно. А зимой так вообще тоска, хотя душу израненную лечить, наверное, самое то, маленький и очень уютный мирок получается, отгороженный от бед и ураганов большого мира надежными скалами. Я во все глаза рассматривал приближающийся дом Лары, да и не я один, сквозь кустистые, густые деревья уже можно было разглядеть очень красивое, но строгое строение в северных традициях. Странное дело, ведь подспудно я ожидал увидеть пряничный домик, не меньше. В истинном же зрении все сквозило самой разнообразной магией, и я понял, почему воинствующие монахи, если этих упырей можно так назвать, не смогли к нему подобраться. Хватило ей ума не лезть на рожон, да и любой другой нормальный человек поступил бы так же. Честное слово, на минном поле я чувствовал бы себя в большей безопасности, чем здесь. Охранные и сторожевые амулеты, заклинания и проклятия висели тут и там, и даже Далин с Антохой сбились с шага, недоуменно на нас поглядывая, кожей чувствуя вновь включенную кое-где защиту. «На тропинке безопасно», — успокоил их Арчи, — «но будьте осторожны, прошу вас. Ты, Далин, держись за моей спиной, а ты, Антоха, за Артемом. Целей будем. Штурман, не зевай, на тебе еще и отец Никодим». Движением руки он зажег все магические фонарики в волшебном, не могу подобрать другого слова, саду, чтобы никто не навернулся, разглядывая все эти чудеса. Не обращая никакого внимания на то, что на дворе стояла северная поздняя весна, здесь уверенно царило жаркое южное лето. Ровному густому газону я бы смело дал лет 200, до того он был ухожен. Невиданные мной раньше деревья уверенно тянулись к небу, не боясь ничего. И с еще большим удивлением я заметил за домом самую настоящую осень. Одинокую каменную дорожку с коваными черными скамейками окружали яркие желто-красные клены, в глаза бросались грозди рябины и прочие осенние великолепия. «У бабули тут много чего», — путан объяснил нам Арчи, — «я и сам не того, не все понимаю, в общем. А вон там, за поворотом, мое любимое место с самого детства, если бы не эти долбаные пчелы. Там у нее круглый год вишня цветет и липы тоже. Запах лучше не бывает. И если бы не эти полосатые мрази, не вылезал бы оттуда, честное слово». Антоха невольно захихикал, а я все смотрел и смотрел, пытаясь запомнить свои чувства и ощущения. Наверное, так и выглядит неведомый рай. Здесь скромно журчал ручеек в каменных берегах, а над ним красовался ажурный мостик с фонариками на столбах. Несколько гамаков, качели под небольшим, но очень крепким и развесистым дубом, цветы и кусты, рыбки и птички. Все это имелось, и всего было в меру. «Павлинов нету?» – спросил Антоша, и теперь уже захихикал Арчи. «А чего? Я слышал, очень красивые. Посмотреть бы». «Привезем тебе павлина», — хлопнул Йонгу по плечу Далин. «Порадуешь мамку. Та еще птичка, к слову». Мы поднялись на крыльцо дома и в нерешительности остановились, притормозил даже Арчи, чего уж говорить о нас. «Перекурим», — предложил он, — «только вон туда спустимся, не дай бог дым в открытое окно попадет». Развернувшись, мы тем же порядком в некотором облегчении спустились к не самой ближней лавочке у дома. Мне пришлось так и держать чайник в руках, потому что ставить его на землю или тротуарные камни я не захотел, остынет быстро да и в песке запачкается, а если на лавочку, так он ее и сам сажей делает. Во все глаза я рассматривал дом, да и не я один. Впервые увиденные мной зеркальные широкие окна отражали ясное северное небо и сумели пронять даже Далина. «Вроде бы скромно», — показал он на дом Антохи. «Правда, на первый взгляд?» Тот согласно и одновременно как-то несогласно кивнул. Почувствовал что-то наш Антоха в этой строгой красоте, но вот выразить не смог, да и я, кстати, тоже. «А между тем», — объяснял Далин уже и для меня, потому что я подошел к ним, заинтересованный разговором. «Знающий человек в раз челюсть уронит. Стекла такие только эльфы делают, и даже моя семисотка пробить их не сможет. Это я знаю точно, пробовал по молодости. А уж сколько они стоят, это даже говорить нескромно получается. Нет у нас таких денег. Посеребренные рамы из броневой стали на их фоне просто мелочь. Их как раз каждый богатей может себе позволить. Вот только зачем они ему без этих стекол?» Антоха подпрыгнул на месте, чтобы рассмотреть свое отражение в окнах высокого первого этажа, но гном его поймал и остановил, не любил он, когда отвлекаются. «Идем дальше», — ткнул он рукой в стену. «Кирпич, вроде бы мелочь, если не знать, что их у нас в горах вручную делают, и каждый из них даже для нее рублей в 5 серебром обошелся, не меньше, потому что для всех остальных он по 7 идет, сверхпрочная керамика с серебряным порошком, обжиг саламандрами, а красивая поверхность просто бонусом». Я, как был, с чайником в руках, подошел к крыльцу и начал рассматривать работу гномских мастеров. Идеально ровные и одинаковые на вид кирпичи были немного пористыми, а вот на ощупь абсолютно гладкими и напомнили мне дорогущие древние вазы, которые мы как-то раз нашли, да и цвет они имели себе самый настоящий кирпичный, ровно такой, какой надо. Я попытался пальцем поковырять светлый раствор между ними и не преуспел в этом, потому что не было в нем пор и трещин, и не поддавался он разрушению. Раствор, опять же, заметил Далин мои действия, ничего общего с обычным раствором, пусть даже на павлиньих яйцах вы его замешиваете, не имеет, магическая херня, и копают его только в одном месте в горах, совсем немного и только для своих, и даже эти самые свои платят серебром по весу и радуются, потому что избирательно проводит магию и позволяет из отдельных кирпичей делать простейшие амулеты и сети, а если ломать начнем, пусть даже это и невозможно, но представим себе, то трещины пойдут по кирпичам, а не по раствору. «А если из пушки по окнам вдарить?» – задал Антоха мучающий меня вопрос. «Что тогда?» «Не поможет», – ответила ему вышедшая на крыльцо Лара. «Стекла амулетные». перераспределяют ударную нагрузку на дом и фундамент целиком, поправил ее Арчи. Это не просто дом, это единое целое, понимаешь? Крыша, кстати, тоже вещь в себе. Заходите, мальчики, приглашающе махнула нам Лара. И вот Артем молодец, а тебя, Арчи, еще раз с этой соской во рту увижу, пожалеешь. А пока Никодима этого внизу устрой. Я лишь порадовался, что не успел присоединиться к магу, увлеченный разговором, а вот Арчи даже побледнел. Но Лара не стала вымещать на нем свое плохое настроение и ободряюще улыбнувшись нам, еще раз пригласила внутрь. А домовых нету, на всякий случай уточнил у эльфийки Антоха, выкладывая на стол провизию. Не обидится ли, что со своим? Нет у меня домовых, развела руками в неподдельном огорчении Лара. Опасно для них здесь, кругом же и серебро, и заклятие с проклятиями, и все остальное прочее. А жаль, в саду вот живут четверо, но это не то. Побаиваются они меня и на глаза стараются не лезть, да и редко я тут бываю, к сожалению. А четверо почему? Уточнил успокоившийся Антоха. Весенний сад, летний сад, осенний, да еще один за ручеек и озеро отвечает, загнула Лара по очереди четыре пальца. Им там хорошо, не переживай. Антоха наконец выставил и разложил на столе угощение, и Лара с удовольствием принялась за еду. Ела она красиво, быстро и аккуратно, а я налил всем чая из подогретого чайника и выставил пирожки. «Ночевать к вам пойду», — закончила с рассольником Лара. «Справа Лариска, слева Кирюшка, вы сопите, опять же, хорошо, да и ласточка у вас чем-то таким успела пропитаться, спишь без задних ног, как в детстве. А наутро уже трёмная у дверей приплясывает, с вазочкой в руках. А в вазочке? Сметана да ягоды с сахаром. Не эльфийская кухня, конечно, но вкусно необъяснимо. Сервис на уровне?» — хмыкнул Арчи и опять не угадал. «Сам ты сервис, дурашка?» Лара была настроена довольно благодушно. «Какой же это сервис, если угощение от настолько чистого сердца, что слов нет?» «Кирюха у нас молодец, он даже за мной с этой сметаной бегает», — улыбнулся гном вместе с нами. Но понял он наши улыбки, видимо, неправильно, потому что с вызовом уточнил, а я ем, втихушку, но ем, понятно вам? Ел, ем и буду есть, и теперь уже не втихушку. «Молодец!» – хлопнула Лара в ладони, обрывая его. «Убирайте со стола лишнее, совет держать будем». Антоха кинулся убирать наш термос с нашими же тарелками, приправы и хлеб, а я долил всем еще чай и не дал спрятать пирожки. «Ключ-камень у меня тут хороший, в землю вкопан, тонн на пять», – кивнула Лара куда-то в сторону подвала. «Далеко бьет, и очень жаль, что на дирижабль его не поставишь, а потому новостей много, и все разные». И тут мы узнали, что события в большом мире завертелись вскачь, официальная церковь уняла гордыню и заявила эльфам и магам о своей лояльности, но так, чтобы никто, кроме них, об этом не знал, церкви пошли навстречу и сделали вид, что это просто цели и желания у всех добрых людей совпадают, да и не могут не совпасть, одно ведь дело делаем. А вот к остальным подошли более жестко и потребовали объявить свою позицию во всеуслышание и без обиняков, строго предупредив, что недосказанности или недостаточное рвение тут же будут истолкованы как выступление на стороне врага, только так и никак иначе. Княжества один за другим, торопясь не успеть и не навлечь на себя лишнее внимание, рапортовали о неприятии раскола на своей территории и о готовности делать то, что им укажет официальная церковь и господа маги. Белорецкий князь заболел и на связь не выходит, но там, на наше счастье, в горло местной сигуранцы вцепилась дружина и уж она-то, в случае нашей победы, своего не упустит. Уж очень хорошо помнит военные свои недавние обиды. А пока там затишье, и дружина не спешит переходить к активным действиям, устроив для начала в своих рядах грандиозную чистку. И это правильно, это единственно верное решение в сложных условиях, без этого никак. Но уж очень не ко времени, всех блох они еще недели две вылавливать будут. А маги на дирижаблях ушли, нет у них теперь авиации. Белорецким объявили полную блокаду, реку перекрыли выше и ниже по течению, но берега еще не очистили, ждут флот из дальних княжеств, чтобы действовать совместно и всей силой сразу, чтобы подавить возможные сопротивления наверняка и с гарантией. Белорецкие это понимают, жители прибрежных сел и городков уже эвакуируют вглубь княжества. Дружины соседей перекрывают все дороги по границам, но это медленно. А вот что быстро получилось, так это осада монастыря на севере княжества, уже и гномы там со своим воздушным флотом и воздушной пехотой, и эльфы, и князья, все отметились. Даже из торгового острова Василий Никифорович кораблик выслал, лично Ларе в помощь. Взбудоражили всех эти амулеты и новоявленное управление благочиния, это еще мягко сказано. Монастырь осадили так, что мышь не проскочит, приволокли пушки и дружинников, и с каждым днем будут таскать их туда все больше и больше. Местность в радиусе двух десятков верст патрулируют около 50 дирижаблей, причем делают это и днем, и ночью. Заинтересовались этим делом даже саламандры, и гномы приволокли к монастырю одну из них, особо умную и мощную. А вот сам Единый ничем своего интереса не проявил, а внимание мира к этой мышиной возне привлекать боятся все участники, и наши, и не наши. Ума пока хватает, но неизвестно, что у мятежных попов в голове, и что они могут отчебучить в случае поражения, и этого опасаются. Сами же попы сидят в осаде уверенно, и это тоже настораживает, может, блефуют, а может, и есть у них козырь в рукаве, точно неизвестно, а значит, будем думать, что есть. Владыка Иннокентий сидит там же, грозит всем карами земными и небесными, но выглядит уверенно, истерик не устраивает. По всей территории княжества раскольники имеют перевес, их пока не трогают, просто пытаются блокировать главные дороги, но не сильно-то и получается. И уже были стычки охотников и инквизиторов официальной церкви с отрядами из монастыря, и наши понесли жестокие потери. Чужие амулеты рулят. И потому осадная союзная армия вынуждена держать два кольца обороны, внешние и внутренние. Идет лихорадочный сбор данных, лезть нахрапом опасаются, пробовали уже, не вышло. Наскоро получили по зубам, умылись кровью и отошли. Защита у монастыря сильная, магия против нее не работает, оружия много, голодающими осажденные тоже не выглядят. А потому придется завтра с утра идти туда, до утра есть время на подготовку и прочее, а с первыми лучами солнца выходим. Мы не были против, да даже если бы и были, все равно идти надо. На рожон лезть не будем, вслух как бы уточнил у Лары очевидный Арчи. Как будто и нет нас. Тебя высадим, найдем местечко поукромнее, да и подождем немного. Хорошо бы, немного недоверчиво посмотрела на него эльфийка. А то ведь знаю я тебя, не утерпишь. Надалина одна надежда. Ладно, мальчики, идите на ласточку, я буду чуть позже. Надо мне этих упырей разговорить и со всеми желающими пообщаться. С тем же Ромашкиным, к слову, узнаю, как там дела у отца Саввы, да предложу им протекторат, в самом деле. Мы дисциплинированно поднялись на ноги и отправились на выход. Дел у Лары действительно много, и я даже не уверен, что придет она ночевать к нам на корабль, как обещала, а не просидит всю ночь у ключ камня, переговариваясь со всеми желающими. «Надо трофеи разобрать», – без обиняков объявил мне на улице Далин. «Не успели мы, да и сегодня с них сняли достаточно, а я двигателем займусь. Арчи заставим все защитные руны на обшивке обновить, да и силовой каркас проверить тоже не мешало бы». «Заставит он», – негромко хмыкнул маг. «Без сопливых скользко, а я еще днем хотел этим заняться». «Тем более», – не стал спорить с ним гном, – «все при деле. Но только ненавижу я идти на дело с бардаком на борту, да им мало ли, вдруг найдете чего ценного». «Без проблем», — успокоил его я. «Ты чего? Надо, значит, сделаю. А пулеметы ты уволок, мне же работы меньше». Подойдя к ласточке, мы переглянулись и даже не став перекуривать, отправились заниматься каждой своим делом. Далин принялся чем-то тихонько греметь у себя в машинном отсеке. Арчи схватил лестницу и полез ползать по внешней обшивке фюзеляжа, также тихонько и очень осторожно применяя магию на защитных рунах. А мы с Антохой также тихо, на носочках, прокрались в грузовой отсек и вызвали туда же Кирюшку. Все подспудно боялись разбудить Лариску и вели себя очень осторожно, я даже улыбнулся. «Начнем?» – шепотом спросил у меня Антоха, и я согласно кивнул. Дело у них завертелось не менее лихо, чем в прошлый раз, и я успокоенно уселся в открытом проеме грузового отсека, свесив ноги наружу и наконец-то закурив. Кирюха серой молнией носился от мешков к сидящему с тетрадкой в руках на табуретке Антохе, что-то ему показывал, и также молнией раскидывал добычу по многочисленным ящикам. Пока в ход пошла только захваченная провизия и прочее хозяйственное добро, так что я не лез, им виднее. Чай, кофе, сахар, карамельки, орехи и вяленое мясо, специи и соль, одеяло и спальные мешки, походные кружки, ложки, котелки. Кирюха радовался им как ребенок. Деньги, письма, карты и личные вещи откидывали в отдельный ящик, чтобы не мешали, потом посмотрю. Потом в ход пошло захваченное оружие, трюмный подтаскивал его мне, я разряжал, если было надо, прицеплял к нему бумажку с инвентарным номером и отдавал обратно. Мельком лишь удивился тому, до чего же Антоха удали на складскому делу насобачился, смотри ты, номера хранения смело выписывает, а для меня эти циферки до сих пор темный лес. А вот этот револьвер, к примеру, можно мне взять в личное пользование, отвлек меня от ничего не делания Антоха, под зарплату, насколько он потянет. Я без интереса посмотрел на действительно очень хороший и дорогой гномский револьвер. Снабжало управление благочиния своих работников по высшему разряду. «Бери», – безразлично отмахнулся от парня я, зачарованно смотря на замершее волшебное озеро, в котором начали отражаться яркие звезды. Никогда такого не видел, честное слово. «Рублей в 200-300, удаленно уточнишь». «300 рублей», – задумался Антоха. «Три моих зарплаты в аэропорту, ладно, потом, не посеньки шапка». «В смысле потом?» – удивился я. «Бери, если надо. С получки вычтем, еще и останется, не переживай». «А сколько примерно мне светит?» – вертел Антоха в руках ладный револьвер, не в силах отложить его в сторону. «Ну, за месяц?» Трешка где-то, прикинул я в уме самый минимум. Удалено уточни, говорю же тебе. 300 рублей, обрадовался Антоха. Как раз на револьвер беру. 3000, немного досадливо сказал я, снова прикидывая в уме цифру, не многовато ли ляпнул. Но по опыту прошлых лет можно было с уверенностью сказать, что немного, а и даже как бы не маловато. Уж очень дофига мы успели хапнуть за эти 2 рейса. Охо, округлились глаза у Антохи, а ко мне тут же подскочил Кирюшка. «А мне можно?» – с надеждой пропищал он. «Баночку вот эту, коробочку вон ту, ремешок вон тот и походный наборчик. Там ножнички маленькие, нитки с иголками, зеркальце и много еще чего. Можно?» «Бери, конечно. Я даже не стал смотреть ни его трофеи. Тебе можно. И давайте уже закругляться, друзья. Спать охота, сил нет». Подельники зашуршали в усиленном темпе, там оставалось действительно немного, а я с удивлением уставился на дорожку, ведущую от дома Лары к выходу из скальных стен. По ней деревянно ковыляли 4 диверсантов, сверкая в сумерках голыми задницами, 2 с лопатами в руках, тащили на себе своего мертвого товарища, а еще 2 с совками и ведрами направились куда-то в сторону кустов, где они и сидели в засаде. 2 на уборку, 2 на похороны, дошло до меня. Лара в некоторых случаях была довольно брезглива, что немного странно для небрезгливой целительницы, ну да понятно, ведь это ее дом. Присмотревшись, я увидел на крыльце дома ее саму, зорко наблюдавшую за пленниками. Поубивала бы, заметила она меня и поделилась эмоциями. Грязные свиньи, прикопать за собой лень, за это мне их хозяева ответят отдельно. Я с сочувствием развел руками, попытавшись послать ей волну понимания и согласия, и вроде бы получилось. В ответ Лара, улыбнувшись, пожелала мне спокойной ночи, попросила не ждать, придет она поздно. А может быть и вообще не придет.